1959 год, 10 декабря. Прошло 13 лет. В нашей комнате стало уютней. В тот вечер на Ленинград падал тяжелый, медленный снег. Мы с Ликой вернулись из театра. Глупая была пьеса. Ну, отчего же? Нормально, и кончилась рано 11. Да. Твой любимый народный отлично строил рожи, старался. Да, он был не в ударе. Отчего же? Басил как мог. Моя воля, я бы все театры закрыл. Ну, что так? Видишь ли, мысль, что все хорошее – это хорошо, все, что плохое – это плохо – эта мысль сама по себе не дурна, но от частых повторений она приедается. А ты вольнодумец. Иди пить чай. Пожалуйста. Тебе сделать бутерброд? Пожалуйста. С сыром? С колбасой. Ну, иди. И вот шоколад. Смотри, пожалуйста. По какому поводу излишества? Ты уже забыл, с 1 января начну получать на 200 рублей больше. По этому случаю могла бы облагодетельствовать чем-нибудь покрепче. Об этом не думай. Почему? Все-таки ведь растем, продвигаемся по служебной лестнице. Нет. Молчу. Ты ведь стал совсем молодцом в последнее время. Служу трудовому народу. Не дури. Есть не дурить, есть не пить, есть шоколад. Кем мы теперь будем? Неосвобожденный заведующий. Великолепие, знал, что делал, когда на тебе женился. От чего мы будем неосвобожденными? От практики. Заведую и практикую. Что лучше, быть освобожденной заведующей или же неосвобожденной заведующей? Ну, вероятно, освобожденной быть лучше. Ура, тогда у нас все впереди. Я нынче с руководством беседовал. Квартиру в скорости обещают. К весне, говорят, переедете. А ты что, не рада? Нет, почему же? Я рада, просто я привыкла к этой комнате. Увы, переезжать все-таки придется. Черт возьми, какая на этом фронте преуспевает шушера. Въехали и окопались, подонки. Ну, а впрочем, конечно, наплевать. Ну что, будешь ужинать? Величайшее мерси, не буду. Что, будешь работать? Да, завтра корректуру сдавать. Ну, мог бы и днем. Ночью мне прелестнее. О, ночная лампа, мой друг, мой брат, догорю с тобой и я. Леонидик, миленький, помолчи, а. Чернила кончились. Я завтра куплю. Бумаги хорошие не осталось. А я куплю. Петров подлец. Это, впрочем, так же, как Иванов, Сидоров. Тираж 5000. Свиньи. Обещали 10. Сборник стихов. Сборник стихов, сборник стихов. Он же мне не каждый год-то выходит. А твоему подонку недавно тираж 100 000 дали. Ну почему мы ему? Зачитываешься. Тебе ведь он тоже нравился. Да, начинал хорошо. А сейчас что? К чему этот дешевый успех? Эти тиражи, это же дутые фигуры. Неужели ты не можешь? Не надо, братец. Хочешь, я схожу к Петрову и поговорю с ним о тираже. Мне ведь иногда удавалось. Ну, конечно, 5 – это мало. Черт возьми. А почему бы действительно и не попробовать? Давай, проведи разъяснительную работу среди Ивановых, Петровых, Сидоровых. Будь моим ангелом-хранителем. Моя жена – чистейшая женщина. Ну, хватит. Хватит, ступай к столу. Спи спокойно. Неосвобожденные, заведующие, ангел, хранитель. Идем за синей птицей, а чернила кончились. Ты уже говорил. Пардон. Леонидик? Да. Можно я включу магнитофон? Тихонечко. Включай, музыка способствует корректуре. Опять свою любимую поставила. Тебе не нравится? Это чего же? Мотивчик неплохой. Декабря. Четвертый час, но уже темнеет. Я была на кухне, когда услышала, что кто-то вошел в нашу комнату. Что ты? Что ты? Зачем? Ты сошел с ума. Нет. Это ни к чему. К чему? Столько лет. Неужели ты не понимаешь? Что столько лет? Прошло столько лет. Стой так. Не двигайся. Стой. Стой еще. Еще стой так. Сними шапку, Марик. Какой ты? Какой? Совсем как ты. Я тоже старая. Нет, но ты все равно прекрасная. В некотором царстве, в некотором государстве жил старик со своей старухой. Молчи, ты же видишь, я плачу. Я не знал, что так будет. Если бы ты только чувствовал, какой это ужас. Ты только стой так, не подходи. Я стою. А где ты живешь? Далеко. Мосты строишь? Да. Уезжай. У тебя когда поезд? Пожалуйста, быстрее уезжай. Нельзя. Почему? Мне очень плохо. И если я пришел, все, я не к тебе пришел, я к вам обоим пришел. Вы у меня одни. И ты не станешь? Нет, все давно решено. Ты 13 лет замужем, и я давно женат. Ты женат. А ты как думала? Каждый из нас вытащил свой билет. Вот видишь. Да, и как мы решили, так оно и будет. Конечно. А Леонидик всегда тебя ругал за то, что ты уехал, и все, ни разу не написал за все эти 13 лет. А потом он стал говорить, что ты просто нас забыл. Ты тоже так считала? Никогда. Если бы я так считала, лучше было бы. А женился зачем? Ладно, вот видишь, разучился врать. Ты сказал, тебе плохо? Я потом об этом расскажу. Вот придет Леонидик. Ты мне расскажи. Нет. Расскажи. Ну как жизнь? Хорошо. А на работе? Ну, я же тебе говорю, хорошо, хорошая поликлиника, хороший район. Ты практикующий врач? Да, вот так. Ну, ты же хотела. Ну, не случилось, но все хорошо. Недавно получила даже повышение по службе, неосвобожденная заведующая отделением. Неосвобожденная? Да. Леонидик тоже смеется. А он как? У него все отлично. За эти годы третий сборник стихов выходит. Не ругают его ни в газетах, ни на собраниях. Вот квартиру дают. Весной переезжаем. А эту комнату куда? Не знаю. Сдадим. Не жалко? Значит, у него все в порядке? Да, он и семинар ведет, преподает понемножку. Сейчас о поэтах разговору много. У нас ведь тоже молодежь стихи покупает. О нем как-то нет спора. Он за модой не гонится. Я ведь купил его книжку. Тираж небольшой, в магазине лежат. У других тиражи по 100 000, а книг не достать. Это все дешевый успех. А когда книги на полках пылятся, это какой успех? Ты сам его стихи читал? Имело место. И что же? Ошибок нет, пишет, как полагается. Он свое лучшее не печатает. Понятно. Что? Все. Марик, не говори ему, что читал. Ничего ему не говори. Но ведь это неправда будет. Пусть. Как вы здесь живете? Я не понимаю. Евстигнейкин!